Вторая дорожка четвертой кассеты. Марфа Браун знакомится с редактором народных словарей Карлом Флемингом, живущим в крайней бедности, ибо пьет мертвую чашу, и все же решает поселиться у него, чтобы вести его дела или его хозяйство. Через год она поселяется у талантливого очеркиста и беллетриста Петра Горского, произведение которого охотно печатал Достоевский в своих журналах. Например, «Бедные жильцы в больнице и на морозе», «Высокая любовь». Но и этот литератор, видимо, искренне полюбивший Марфу Браун, живет впроголодь и страдает алкоголизмом. «С Флемингом я опустилась до нищенства», сообщает она Достоевскому 24 декабря 1864 года. «С Горским у нас доходило до крайних пределов бродяжничества, не уступавшего иногда моим английским». Отсюда просьба этого бедняка к своей подруге написать путешествие по Англии или отсрочить свою выписку из больницы, несмотря на полное выздоровление, чтобы только не предаваться разврату из-за голода и нищеты, что для него было бы непереносимо. «Он мне и жалок, и страшен», описывает эту драму сама истрадавшаяся женщина. Какие потрясающие душевные конфликты, какой материал для великого романиста. И вот, наконец, на этом долголетнем пути сплошных бедствий и угнетений короткое, но безмерное счастье. К ней нисходит, как Магадев к Баядерке в балладе Гёте, великий гений с глубоким и горячим сердцем. Он все понимает и на все отвечает любовью и участием. Несмотря на удручающее состояние дел по агонизирующей эпохе, Достоевский оказывает своей новой знакомой материальную помощь и привлекает к литературной работе. Она, несомненно, отвечает на его интересы и запросы широко и откровенно, сообщая ему в письмах свою отрывочную и взволнованную автобиографию, словно выдержанную в тональности его великих и мрачных романов. Он беседует с ней о той духовной гармонии, которая может установиться в их отношениях. Он предлагает ей в случае дальнейших обострений ее житейской борьбы немедленно же оставить свою палату и прийти к нему. Несмотря на тяжелую госпитальную обстановку, на сибирскую язву, тиф и прочие инфекции в Петропавловской больнице, этот удрученный и нервно-мнительный человек, не задумываясь, идет к ней для долгой дружеской беседы. Она отвечает ему письмом. Сквозь вежливые фразы эпистолярного стиля чувствуется вся беспредельность ее благодарности к этому необыкновенному человеку. «Извините меня за пространность моего письма и позвольте мне искренне поблагодарить вас за ваше доброе расположение ко мне и за удовольствие и честь, которое вы мне доставили вашим посещением. Я никогда не смела надеяться на такое лестное для меня внимание с вашей стороны. Что касается до меня, то если я могу быть вам сколько-нибудь полезна моим трудом и моею преданностью, то душевно готова служить вам». В середине января эти письма подписываются уже не фамилией, а только именем. В этом тоже ощущается желание Марфы доказать свою душевную преданность тому, кто имеет такой высокий авторитет между людьми умными в среде русских писателей. Она чувствует себя озаренной и согретой его именем. Происходит, конечно, величайшее событие в ее несчастной скитальческой жизни. Поразителен общий тон ее писем. Она не рассчитывает на длительность их отношений и благодарна даже за кратковременную радость. В минуту сердечной откровенности Достоевский как-то заговорил с Марфой Браун о возможности продолжения их знакомства. Приоткрыл просвет в счастливое будущее. Это возродило ее и преисполнило великих надежд, но не получило развития,

преступление и наказание. Сестры Корвин-Круковские. В 1864 году в редакцию журнала «Эпоха» прибыли из далекой витебской глуши две повести, переписанные женской рукой и подписанные сокращенным обозначением имени какого-то Юрия Арбелова. Первая повесть была написана в духе новейшей беллетристики и как бы на мотив знаменитого стихотворения Добролюбова. «Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно, и так напрасно я живой, не улыбнулась мне отрадно над гробовой моей плитой». Светская девушка, увлеченная бедным студентом, не дает воли своему чувству и лишь после смерти героя понимает, что проиграла свое счастье. Вторая повесть разрабатывала более сложную тему и должна была остановить на себе внимание Достоевского. В ней описывался сложный душевный кризис богатого юноша-дворянина, рано пораженного идеей нравственного совершенствования и пришедшего в своих поисках правды к монастырской келье. Он поступает в ученики к строгому подвижнику отцу Амвросию и подчиняется суровой монашеской дисциплине. Неожиданная встреча с юной княжной вызывает в нем тоску по иному миру и иной жизни. Он покидает келью, чтобы искать высший смысл существования среди людей, терпит разочарование, возвращается к старцу и умирает, подавленный глубокими разочарованиями в возможности праведного пути. При недостаточной зрелости художественного письма повесть обнаруживала в авторе незаурядную способность к душевной живописи. Внутренние кризисы героя в Успенском соборе, в Лавре, на Тверском бульваре были изображены уверенно и драматично. При некоторых перебоях повествования психологические контрасты рассказа были намечены с полным пониманием композиционных эффектов. Обе повести показались Достоевскому весьма примечательными. Указав на погрешности дебютанта, редактор «Эпохи» в ответном письме с большой теплотой оценил дарование неизвестного автора и обязался напечатать присланный материал в ближайшей же книжке своего журнала. Вскоре произошло знакомство Достоевского с юной девушкой, скрывшейся за псевдонимом Юрия Арбелова. И нужно признать, что в ряду женщин, пленявших Достоевского, Анна Васильевна Корвин-Круковская была одной из самых выдающихся и даровитых. Сестра знаменитой впоследствии Софьи Ковалевской, эта начинающая писательница отличалась замечательной красотой и гордым характером. Высокая, стройная, с тонкими чертами лица, с длинными белокурыми волосами и лучистыми зелеными глазами, она чуть ли не с семилетнего возраста привыкла быть царицей на всех детских балах. Примечание. Черты портрета и характеристики Корвин-Круковской воспроизводим по описаниям ее младшей сестры Софьи Васильевны Ковалевской, знаменитого математика. Софья Васильевна Ковалевская, воспоминания детства и автобиографические очерки. В юности она пережила в поисках миросозерцания ряд духовных этапов, рисующих ее незаурядную натуру. Дочь генерал-лейтенанта от артиллерии и богатого помещика, она провела свои юные годы в родовом витебском имении Полибине. Скучая в глуши, она уже в 15-летнем возрасте набросилась на старые английские романы многотомной усадебной библиотеки. Образы средневековых рыцарей очаровали ее. «На беду еще», — рассказывает в своих воспоминаниях Софья Ковалевская, «наш деревенский дом, огромный и массивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его «Полибина». Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки, крутой, ведущей в нее лестницы, заплесневели и расшатались,

Там вон стоит. Вначале сотворил Бог мужа и жену. Или еще. Да оставит человек отца и мать, и да прилепится к жене. Вот как Христос-то понимал брак. А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек? Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза. Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова. Этот светский раут послужил сигналом к разрыву Анны Васильевны с недостаточно ловким поклонником. У своенравной девушки явилось желание противоречить Достоевскому, что вызвало с его стороны небывалую нервность и придирчивость. Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними, сообщает Софья Ковалевская, был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и чем дальше оба говорили, тем больше горячились, и в пылу спора высказывали самые крайние взгляды. «Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита», — кричал иногда Достоевский. «Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина». «Пушкин действительно устарел для нашего времени», — спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину. Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять, как ни в чем не бывало. Впрочем, приближалась развязка. Влюбленная в Достоевского младшая сестра Соня разучила для него патетическую сонату Бетховена. Пока она исполняла для него это трудное произведение, она и не заметила, что осталась в зале одна. Приподняв портьеру, занавешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту. Они сидели рядом, на маленьком диванчике. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром. Тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица. Но лицо Достоевского я видела ясно. Оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила. «Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел. Да и раньше по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом». У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня. И кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову. Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Еще неиспытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу. Главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него. Но старшая из сестер уже отдала себе полный отчет в своем чувстве. Она уже знала, что можно высоко ценить человека за его одаренность и не желать пойти за него замуж. Женским чутьем эта 18-летняя девушка почувствовала, что жена Достоевского должна всецело посвящать себя ему, должна отдать ему всю жизнь, отказаться от личных переживаний. За 3 месяца их знакомства она уже поняла, что нервный и требовательный Достоевский захватывал ее всецело, как бы всасывал в себя, совершенно лишая ее возможности быть самой собою. На предложение Достоевского она могла ответить только отказом. Вскоре с окончанием зимнего сезона семейство Круковских уехало из Петербурга, а поздней осенью того же года Анна Васильевна получила известие об обручении Достоевского с одной удивительной девушкой, которую он полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Но увлечение нигилисткой из аристократов оставило свой след. «Анна Васильевна – одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни», говорил впоследствии Достоевский своей второй жене Анне Григорьевне. «Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств. Но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может. Слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым». В 1869 году Анна Васильевна уехала за границу учиться и вскоре вышла замуж за французского революционера Жаклара. Она нашла, наконец, свое призвание. В дни Парижской коммуны она была членом Центрального комитета Союза женщин, выступала с трибуны и в печати, работала сестрой милосердия в госпиталях. В эпоху разгрома коммуны Жакларом удалось спастись побегом благодаря приезду в Париж Софьи Васильевны и ее мужа Владимира Ануфриевича Ковалевского, а также генерала Корвин-Круковского, имевшего связи с самим Тьером. Прожив в Швейцарии несколько лет, Жаклары уехали в Россию. В 70-е годы возобновились дружеские встречи Анны Васильевны с Достоевским, укрепившиеся в 1879 году, когда оба семейства жили в Старой Руси. Писательница, дебютировавшая в эпохе в 1864 году, заканчивала свою деятельность в «Северном вестнике» 1887 года, где был напечатан ее последний рассказ. Она работала в то время над своими воспоминаниями об осаде Парижа и коммуне, которые до нас не дошли. Анна Васильевна Корвин-Жаклар скончалась в Париже в 1887 году. Через 4 года, в 1891 году, умерла в Стокгольме первая в мире женщина-профессор и член-корреспондент Академии наук Софья Ковалевская, впервые полюбившая в 14 лет писателя-каторжника. Глава 12. Роман «Исповедь». История замысла. Длителен был путь художника к его шедевру. Истоки «Преступления и наказания» восходят к началу 50-х годов. Романист вынашивал свой центральный образ около 15 лет. Еще 9 октября 1859 года Достоевский писал брату: «В декабре я начну роман. Не помнишь ли, я тебе говорил про одну исповедь роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Исповедь окончательно утвердит мое имя». Рассыпанные в письмах и тетрадях Достоевского намеки указывают, что под исповедью он имел в виду историю Раскольникова. На каторге среди отверженцев его захватывает новое понимание человеческой личности. Его поражает цельность внутреннего мира и могучий закал воли окружающих его убийц. «Видно было, что этот человек, — описывает Достоевский каторжника Орлова, — мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем мы видели одну бесконечную энергию». Так ставится впервые остро-дискуссионная проблема о праве на преступление как тема философская и этическая. Возникает образ современного титана-индивидуалиста, героя-аморалиста, разрешающего себе кровь по совести. Уверенно развивается замысел, записанный позднее. В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрение к этому обществу. Он хочет властвовать и не знает никаких средств. Поскорее взять власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая. Этот вариант главного замысла преступления и наказания разъясняется и утверждается как почти всегда у Достоевского, одним из центральных образов Пушкина. В черновых тетрадях Достоевского имеется драгоценная запись. «Алеко убил». Сознание, что он сам недостоин своего идеала, который мучает его душу. Вот преступление и наказание. Запись сделана в 60-е годы. Но она восходит, видимо, к семипалатинскому периоду, когда Достоевский выписал в Сибирь новое анненковское издание Пушкина и перечитывал его поэмы. Итак, убийство и отверженность Алеко – вот один из главных первоисточников кровопролития и одиночества Раскольникова. «Цыганы» – самое вольнолюбивое из поэм Пушкина. Здесь с особенной силой звучит его протест против порабощающего уклада современного деспотического государства, построенного на неразрывной спайке денег и цепей. Его герой задыхается в неволе душных городов и бежит из их оград к отверженцам современной цивилизации. Но сам протестант подрывает свой подвиг безмерным самообожествлением, всеобъемлющим культом своей личной воли, признавая за собой право на высший суд над людьми. Этот хищный индивидуализм резко осужден поэтом в простых словах отца убитой Земфиры. «Оставь нас, гордый человек! Мы дики, нет у нас законов. Мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов, но жить с убийцей не хотим». Необъятный, освободительный и бунтарский замысел приводит пушкинского героя к полному моральному крушению в акте мести, беспощадности, убийства. Он казался неизмеримо ниже своего безмерного идеала свободы и справедливости. Вот по Достоевскому сущность трагедии грехов и возмездия, поразившая и его Раскольникова. В последующие годы первоначальный план преступления и наказания не переставал обогащаться новыми чтениями и впечатлениями. Приготовляя материал для первых книжек своего журнала «Время» и стремясь усилить интерес к будущему изданию увлекательными отчетами о знаменитых преступлениях, Достоевский в конце 1860 года перечитывал сборники уголовных дел Франции. Внимание его привлекла статья «Процесс Лассенера». Вскоре во второй книжке «Времени» за 1861 год появилось обстоятельное изложение этой громкой судебной драмы. Пьер Франсуа Лассенер был сыном купца города Лиона. Черты лица его были тонкие и не лишены благородства. На иронической губе постоянно дрожал готовый сарказм. Он желал посвятить себя изучению права. В 1829 году он убил на дуэли племянника знаменитого политического оратора Бенджамена Констана. Эта дуэль, заключив первый акт жизни Лассенера, была для него первым поводом сопричислиться к группе людей исключительных, натур необыкновенных. По освобождении из тюрьмы он задумал заняться литературой. Он пишет песни и стихи. Но литературная деятельность не удовлетворяла Лассенера. Он опять завязал дружбу с тюремными товарищами, и, поджигаемый голодом и неутомимую жаждою золота и наслаждений, стал участвовать в их воровских проделках. Вскоре он решается на крупное преступление. Он совершает убийство с целью грабежа. Заключенный в тюрьму, он выпускает в свет сборник стихотворений. Перед собранием писателей, юристов, врачей он развивает свои мысли о литературе, морали, политике, религии. Меткость и находчивость в суждениях, твердая и обширная память его изумляли всех слушателей. Этот тип преступника-философа или убийцы-теоретика заинтересовал Достоевского своими психологическими контрастами и показался ему чрезвычайно благодарным для романического воплощения. «В предполагаемом процессе», — писал редактор «Времени», — «дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И все это при безграничном тщеславии. Образ, давно уже слагавшийся в сознании Достоевского, получал ряд новых черт. Тип уголовного преступника из буржуазной среды, претендующего на роль романтического титана, углублял структуру образа. Как правильно отмечалось критикой, Раскольников – это один из последних в ряду героев-поэтов, художников, музыкантов, просто избранных натур или загадочных натур, которых так любил романтизм. Свое крайнее и чудовищно искаженное выражение этот тип получил в лице подлинного убийцы, литератора Лассенера, образ которого привлек такое пристальное внимание Достоевского. Примечание. Фамилия Лассенера упоминается Достоевским в «Идиоте» и в записях к подростку. Обильный материал для главного замысла принес Достоевскому тяжелый и мрачный 1864 год. После смерти брата Достоевский не перестает лихорадочно искать денег, и чтобы выбиться из-под обломков материальной катастрофы, подписывает векселя, удовлетворяет кредиторов, отбиваясь от нотариальных протестов, спасаясь от описи имущества. Он ежеминутно ощущает угрозу долговой тюрьмы. В течение целого года Достоевский вынужден беспрерывно общаться с петербургскими процентщиками, квартальными надзирателями, ходатаями и дельцами всевозможных видов и рангов. Среди кредиторов Достоевского оказываются петербургские купчихи, присяжные стряпчие, отставные военные, даже какой-то крестьянин. Никогда еще ростовщики и полиция не играли такой выдающейся роли в его биографии, как в этот отчаянный год займов, платежей и взысканий. В романе, который Достоевский начнет писать, едва закончив ликвидацию своего злополучного предприятия, на первый план выдвинется проблема денег во всей ее характерной обстановке Петербурга 1865 года. С его ростовщиками, сыщиками и полицейскими, мелкими закладами Раскольникова, малоценными ассигнациями Алены Ивановны и 5% тысячными билетами Лужина и Свидригайлова. Впервые в русской литературе тема капитала, остро поставленная в самом центре романа, получит в своем развитии характер и глубину захватывающей социальной трагедии. В этом материально напряженном году Достоевский занимает 10 тысяч рублей у старой московской тетки Куманиной. В своей собственной семье писатель вполне реально ощущал раскольниковскую проблему. С одной стороны, обездоленные молодые жизни, дети покойного брата Михаила, среди которых были музыкально одаренные юноши и красивые девушки. С другой – выживающая из ума старуха, обладательница несметных куманинских капиталов, завещающая огромные суммы на украшение церквей и поминовение своей души. Точь в точь, как в романе, ростовщица Алена Ивановна. Весь этот трудный год, протекший с момента смерти Михаила Михайловича до отъезда Достоевского за границу, чрезвычайно тяготил писателя своим вынужденным бесплодием. За целый год не успел написать почти ни строчки, но тем пристальнее он наблюдает и вбирает в себя впечатления от этой новой для него среды, в которой обнаженно и цинично развертывается борьба за деньги. Как в свое время, вырвавшись из острога, он обратился к изображению мертвого дома, так теперь, освободившись от деловых тисков, он приступает к роману, весь фон которого – заполняется фигурами темных дельцов и столичных властей. Ростовщица Алена Ивановна, хозяйка меблированных комнат Реслих, дающая деньги под проценты, делец Чебаров, взыскивающий по чужим обязательствам, мошенник Кох, промышляющий скупкой векселей у ростовщиков. Все это, очевидно, зарисовки кредиторов Достоевского, описанных впоследствии его женою. Перекупщики векселей, чиновничьи вдовы, хозяйки меблированных комнат, отставные офицеры, ходатаи низшего разряда. Точно так же Петр Петрович Лужин, занимающийся хождением по разным искам и тяжбам и собирающийся открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору, является очевидно зарисовкой того присяжного стряпчего Павла Петровича Лыжина, за долг которому в 450 рублей имущество Достоевского подлежало описи 6 июня 1865 года. В черновых набросках к роману он так и назван Лыжиным. Позволительно также предполагать, что в лице квартального надзирателя Никодима Фомича выведен в романе тот надзиратель третьего квартала Казанской части, с которым Достоевский улаживал 6 июня 1865 года щекотливое дело о предстоящей описи имущества и который сообщил ему много ценных сведений для полицейских сцен его будущего романа. Отчаянное напряжение 1864 года, когда Достоевский печатался разом в трех типографиях, не жалел здоровья и сил, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, исправлял статьи, доставал деньги, просиживал до 6 часов утра и спал по 5 часов в сутки, не дает ожидаемых результатов. К весне 1865 года выясняется несомненный и полный крах всего предприятия. Средства на издание журнала истощены. Эпоха прекращается, и личный вексельный долг Достоевского достигает теперь цифры в 15 тысяч рублей. Необходимо от журнального предприятия и издательской лихорадки вернуться к своему основному и главному – к литературе. Достоевский задумывает роман на актуальную в то время тему о пьянстве. С 1 января 1863 года вводилась новая акцизная система питейных сборов вместо прежних винных откупов у казны, когда кабачики и целовальники безобразно спаивали народ. Но места казенной продажи спиртных напитков быстро раскинулись густой сетью по всей России. Как раз к 1865 году сказалось полное разочарование в питейной реформе, бессильной установить народную трезвость. Уже в своем первом журнале Достоевский отмечает самую драматическую сторону вопроса о пьянстве – судьбу детей в семьях алкоголиков. В большой статье о книге французского публициста Жюля Симона «Работница» описывались субботние выпивки парижских фабричных в окраинных кабачках и мрачный домашний быт мастеровых, у которых дети умирали, частью с голода, частью от чахотки, в нетопленных помещениях, на кроватях без матрацев и без одеял. Из этой темы Достоевский исходит и в задуманном романе, к работе над которым приступает сейчас же после гибели эпохи. Уже 8 июня 1865 года он предлагает редактору «Отечественных записок» Краевскому свой роман «Пьяненькие», который будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве, картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и прочее. Так возникает бессмертный групповой портрет семейства Мармеладовых. Но денежный кризис препятствует Краевскому приобрести новый роман. И Достоевский решает уехать из Петербурга за границу, чтобы здесь, вдали от дел, кредиторов и полиции, сосредоточиться на творческой работе. За границей денежная драма продолжается и даже приобретает новую остроту. За 5 дней в Висбадене он проигрывает на рулетке все, что имеет, вплоть до карманных часов. Если в Петербурге осаждали кредиторы и непрерывно томила угроза описи имущества и долговой тюрьмы, теперь наступает настоящая нужда с самым реальным голодом. Висбаденские письма 1865 года поразительный документ биографии Достоевского. Рано утром мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем. Вот уже третий день. И странно, мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам. В этих условиях Достоевский приступал к работе над своим величайшим созданием. Тема голода и денег никогда еще не переживалась им с такой остротой. Впоследствии он определенно отмечает этот момент как зарождение преступления и наказания. В Висбадене в 1865 году он после проигрыша выдумал преступление и наказание и подумал завязать сношения с Катковым. Это следует понимать в том смысле, что идеи, издавна бродившие в его сознании, в критический момент денежного крушения дали какое-то новое сочетание и выдвинули на первый план замысел криминальной композиции. Вот что Достоевский писал в сентябре 1865 года Каткову. «Могу ли я надеяться поместить в вашем журнале «Русский вестник» мою повесть? Это психологический отчет одного преступления. Действие современное в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости и в понятиях, поддавшись некоторым странным, недоконченным идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты, с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства, притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении гуманного долга к человечеству, чем уже, конечно, загладится преступление, если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой, глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может быть, сама собою померла бы. Несмотря на то, что подобные преступления ужасно трудно совершаются, то есть почти всегда до грубости выставляют наружу концы, улики и прочее, и страшно много оставляют на долю случая, который всегда почти выдает виновника, ему совершенно случайным образом удается совершить свое предприятие скоро и удачно. Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям. Чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое. Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело. Замысел великого романа сложился, как видим, к осени 1865 года с такой поразительной отчетливостью, что даже в кратком авторском письме он захватывает нас глубиной своей проблематики. «Единый план ада есть уже плод высокого гения», писал Пушкин о творении Данте. Это же можно сказать и о приведенном письме Достоевского. Прочитав этот гениальный план, где все катастрофично и все трагично, сдержанный и осторожный Катков немедленно высылает автору аванс в 300 рублей. Всю осень Достоевский работает с предельным напряжением. В конце ноября было много написано и готово. Я все сжег. Новая форма, новый план меня увлек. И я начал сызнова. Но рискованный опыт удался. В феврале 1866 года Достоевский сообщает Врангелю. «Недели две тому назад вышла первая часть моего романа в январской книге «Русского вестника». Называется «Преступление и наказание». Я уже слышал много восторженных отзывов. Там есть смелые и новые вещи». Достоевский был прав. Впервые в русском романе действие и драма строились на экономическом кризисе эпохи, который вел к большим идейным конфликтам и личным катастрофам. Когда Достоевский возвращается в Петербург из десятилетнего изгнания, перед ним совершенно изменившийся город с новым бытом и новыми социальными отношениями. Распад феодального строя вел к новой общественной системе. Драма Раскольникова возникает и развивается на фоне глубокого денежного кризиса 60-х годов. Журналы эпохи и, в частности, органы самого Достоевского не перестают писать об экономических трудностях послевоенного времени. В одной из первых книжек своего журнала Достоевский помещает большую статью Шиля «Куда девались наши деньги?». Торговый, промышленный и монетный кризис достиг особенного развития как раз в 1865 году, что сильно отразилось на делах самого Достоевского и даже вынудило его к полной ликвидации своей издательской деятельности. Журналы закрываются, общий кредит невероятно падает, правительство выпускает заем за займом, денежный рынок переполняется бумажными знаками, государственное казначейство угнетено дефицитом. Таков был год, когда студенту Раскольникову сердобольные прохожие протягивали на улице копеечку, а титулярный советник Мармеладов создавал свой вариант народной поговорки «бедность не порок». «Бедность не порок, но нищета, милостивый государь, нищета – порокс». Для понимания всего хода мысли Раскольникова необходимо включить его отточенную как бритва диалектику в панические условия денежного кризиса 1865 года. Все действие романа обусловлено в своих истоках проблемой денег. Один из персонажей романа прямо объясняет преступление Раскольникова экономическими причинами и, в частности, хозяйственным переворотом начала 60-х годов. На вопрос Лужина, чем объяснить распущенность цивилизованной части нашего общества, толкающую на преступление, доктор Зосимов отвечает: «Перемен экономических много». С первых же слов «Преступление и наказание» мы узнаем, что герой задавлен бедностью, и первая же беседа его в романе происходит с ростовщицей на тему о грошовом закладе. Совершенно новый романический стиль возвещается бухгалтерским или дисконтерским языком этих необычных собеседований о процентных исчислениях и грошовых калькуляциях мелкой судной кассы. «Коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас 15 копеек, за месяц вперед-с» и прочее. Таковы первые, как бы намеренно дребезжащие ноты романа. Нужда, безвыходность, убогая спекуляция, жалкое хищничество. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.